Вот тут-то он и подумал о Боге. Вернее, о тех, кто говорит от его имени. Маритене и Фоме Аквинском. Если вспомнить об истине, из коей проистекают все прочие, об абсолютной благостности Всевышнего и его абсолютном неведении зла, все софизмы сами собой рухнут. На первых же страницах своего трактата «О Боге и допущении зла» Жак Маритен цитирует эту удивительную, поистине безумную фразу Лотреамона. Она настолько лишена здравого смысла, что философ вынужден ее подправить, приручить это безумие, собственно, и делающее ее нестерпимо прекрасной. Лотреамон не вполне точно выразился, говоря, что Богу абсолютно неведомо зло, пишет Маритен. И нельзя с ним не согласиться, если следовать заветам любой из теологических доктрин. И правда, как может Господь, по определению всеведущий, не знать чего бы то ни было? Он единым взглядом объемлющий мир, тварный и нетварный, пронизывающий время и пространство. Разумеется, Господу ведомо зло, продолжает Маритен, и ведомо во всем его многообразии. Но Лотреамон хочет сказать, что Всевышний совершенно не повинен во зле и не имеет какого-то определения или замысла зла. В Боге нет, как учит нас святой Фома Аквинский, никакой идеи, никакой умопостигаемой первоосновы зла. Сие, разумеется, еще менее вообразимо, чем фраза Лотреамона. Трактат Маритена Мару проштудировал именно из-за Даниэля. Даниэлю только что исполнилось 16 лет, и он вручил юноше конверт, оставленный его отцом. То были весьма своеобразные размышления о так называемых лагерях смерти. Соображения, которые могли принадлежать только выжившим в этом аду, и, соответственно, касаются смерти не прямо, обращаются к ней с точки зрения тех, кого она только коснулась краем. Но был ли Мишель, собственно, тем, кому удалось выжить? Даниэль совершенно не желал говорить об отцовской рукописи. Спросил только о заглавии. Почему? «Хаймкер». Мару не могло удивить, что оно по-немецки. Его приятель был известным германистом. Немецкое название привело его в замешательство по другому поводу. Ведь возвращение Мишеля к родному очагу, на свою родину, было ничем иным, как путешествием агонизирующего в страну смерти. Родина или смерть? Скорее, родина-смерть. Однако чтение завещания явно повергло Даниэля в смятение. Он стал задавать вопросы о вещах, которые до того времени не могли его интересовать. Например, ложится ли на Бога вина за лагеря уничтожения? Тогда-то Мару и прочитал Маритена, чтобы было о чем говорить с Даниэлем. Но уже первые страницы знаменитого трактата пробудили в комиссаре глухую ярость. Если Господь действительно невиновен во зле, если у него нет даже идеи зла, при том, что само действительное зло ему прекрасно ведомо, то лишь потому, что человек, или, выражаясь языком Маритена, тварь наделена первоначальной интуицией нравственного зла. Именно ей принадлежит изобретение и инициатива греховности. Стало быть, если согласиться с постулатами Маритена, каковой в других местах признает свое рациональное бессилие с кротостью, не уступающей самым хитроумным уверткам интеллекта, божественная сверхчувствительность темна для нас, ее сумрак не рассеет слабым огоньком нашего разума. Однако сколь ни темно таинство, неколебимость или абсолютная независимость Господа с одной стороны и столь же абсолютная божественная невиновность с другой, сияют в ней со всепобедимой мощью. Именно блеска этого сияния глаз наш не в силах вынести. «Ну да, конечно», — подумал тут Мару, вспоминая Аристотеля. «Разумеется, подобно летучим мышам. Так вот, если согласиться с Маритеном попасться на его крючок, придется вдобавок смириться с довольно смрадным представлением о Боге, умывающем руки на манер вселенского Понтия Пилата, ленивого короля, вменяющего себе в заслугу только благостные аспекты бытия. Такой Бог благословляет свободу воли своего творения, когда оно уже выбрало благой путь, но тотчас оставляет на произвол всеразрушающего отрицания, самодостаточной греховности, если его создание выбирает зло, а подобный выбор доступен всякому живущему. Уж мы-то в этом убедились. Принял ли Жак Маритен в расчет все следствия своей военной хитрости? Мучительно вопрошал Мару. Этой диалектической уловки, призванной оградить Бога от всякого позорного контакта со злом. Ведь если последнее только человеческое изобретение, и Бог здесь ни при чем, если считать, что зло — единственное конкретное пространство исторического развития, в котором человек может действовать автономно и совершенно свободно, так сказать, в себе и для себя, не чувствуя ни малейшего долга перед лицом каких-либо высших инстанций, не ставя себе иного предела, кроме капризов собственного выбора, прихотей своего нравственного устройства, не значит ли это сделать зло? Тут неумолимо потребуется писать его с прописной. Высшим утверждением человечности, ее сущностью и сутью. Не значит ли это, что мы оставляем пространство всеобщей истории нашей Земли заботам некоего иного Бога, поскольку, как бы то ни было, человек, сознающий себя абсолютно свободным, даже когда его воля направлена во зло, не может не отождествлять себя с Богом или, по крайней мере, не считать себя его законным наследником? И разве человек, возомнивший себя Господом, не становится просто безумцем? Или тираном, или обоими разом, почему бы и нет. А то и каким-нибудь Нечаевым, ибо разве террорист не человек, возомнивший себя Богом, присвоивший себе божественное право жизни и смерти? Именно во время их спора с Сонсолес комиссар вспомнил о том давнем взгляде Мишеля Лорансона и того незнакомца из музея Прадо, бывшего узника Бухенвальда. О людях, глядящих с того света, помеченных смертью. Но все же их глаза свидетельствуют не только о том, что бесчеловечность зла свойственна природе смертного, но и о том, что человеческое способно выжить даже во зле, примерившись к нему, хотя, может быть, и не спасши свою опаленную адским пламенем душу. Они оба молчали, каждый думал о своем. Сонсоли вспоминала об отце и об одной фразе, оброненной Мару в Пон-Рояле. Ей хотелось бы, чтобы он объяснил, что хотел сказать тогда. Мару же думал о сыне. вернее, о сыне, которого не имел Джульетты, о мальчике, которого имел с ней и от нее Мишель Лорансон. Наконец, раздавив в пепельнице первую за день сигарету, он заговорил. «Я вот только что советовал Зильбельбергу написать о Нечаеве не эссе, а роман. Он тоже им интересуется». «Давно пора!» — воскликнула девушка. «Удивительно, что до сих пор Нечаев не вдохновил ни одного романиста». Он даже подскочил. «Как ни одного? А Достоевский? О бесах вы забыли?» Конечно, она не забыла Достоевского. Да его роман забыть невозможно. Его глубина, внутреннее напряжение, клокотание жизненной энергии. Но разве Достоевский имел в виду собственно Нечаева? Нет, конечно, она знает, что там использована связанная с его именем криминальная история, убийство Иванова, судебная хроника и тому подобное. Мало того, Достоевский откликнулся на злобу дня с такой живостью, на какую не способны теперешние сочинители. Но, — настаивала она, — он внес в роман, и это естественно для его писательского гения, свои собственные навязчивые видения, мотивы из другого эпохального замысла, книги, которую он писал много лет, «Житие великого грешника». Он вложил туда собственные тревожные мысли и страхи, исповедальную истовость, метафизический ужас перед лицом пожирающего души зла. «В некотором смысле, — продолжала девушка, — Николай Ставрогин ближе к самому Достоевскому, нежели к Сергею Нечаеву. К тому же, — заметила она, — он раздвоил этот персонаж. Ставрогин, пронизанная серными адскими испарениями, воплощение и самосознание зла, демон зла, человек с душой, не ведающий раскаяния. Петр Верховенский воплощает рациональные аспекты зла. Он бессовестный циник, но по сути комик, подчас представляющий довольно жалкое зрелище. Но Нечаев — исторический, реальный человек, судя по его статьям, письмам, свидетельствам друзей и врагов, и, главное, по воспоминаниям решающего свидетеля, дочери Герцена Натальи. Человек вовсе не в духе Достоевского, совершенно не славянская душа, в общем, более европеец, и именно потому может служить примером. И занимает его вовсе не зло. Свои преступления он совершает именно во имя добра, абсолютного блага, революции. Короче, он более современен, более, так сказать, ленинистичен, если позволите мне подобный анахронизм. Короче, он ближе ко временам нынешним. Никогда не пойдет проповедовать, подобно Ставрогину, не похож на Бакунина. Это криминальный визионер, но высеченный из одного куска, совершенно неукротимый. Нет, Нечаев действительно достоин романа, посвященного ему одному. Тут ничего не надо выдумывать. Надо привнести только общую серьезность замысла, углубленное спокойствие большой литературы. «Всего-то?» — хмыкнул Мару. И они оба рассмеялись. Однако настало время уезжать, возвращаться в Париж. «Вы утром в Пон-Рояле», — чуть заикаясь от волнения, начала Сонсолис, — «упомянули о моей матери. Сказали, что мой отец еще не знал ее, когда вы проделали этот вояж в Испанию. Вы потом были с ней знакомы?» Он смотрел на нее, ничего не понимая. «Я никогда не знала, кто моя мать», — прошептала Сонсолис. От неожиданности Роже Мару закурил вторую сигарету. «Я знал ее», — сказал он. «Луис познакомил меня с ней. У меня даже где-то сохранились фотографии. Там мы все трое. Это была очень грустная история, вы знаете?» Она покачала головой. «Истории любви часто бывают грустными, не правда ли?» «А истории нелюбви?» «Тем паче», — про себя добавил он. «Сама жизнь часто отнюдь не весела. И это не бог весть какое открытие». Сансолис вышла из-за стола, приблизилась к нему и, положив руки ему на плечи, вдруг легонько коснулась его губ своими и тотчас отошла. «Однажды, когда все это утрясется, покажите мне эти фотографии». И он обещал ее навестить. На Брисакской дороге за лобовое стекло проезжающей машины зацепился луч закатного солнца, и оно пустило ослепительные зайчики. Жюльен Серге прикрыл глаза. Под веками запрыгали блестящие, белые, как снег, чешуйки. Накопившаяся за день усталость, душевный разброд. Он открыл глаза и сделал несколько тяжелых шагов, вглядываясь в далекую гладь озера Маджоре. Ему необходима чашка очень крепкого кофе и стакан холодной воды. От дверей гостиницы он направился к столикам на набережной Асконы, блестевшей под северным швейцарским солнцем. Итак, крепкий кофе. Он выпьет его здесь, не мешкая. Через несколько минут солнце зайдет и станет слишком прохладно. Бернамский лес идет. Бредовый смысл, который приобрела метафора из шекспировского Макбета в контексте последней прокламации прямого действия, помог ему в работе над отрывком из нее. Этим утром в Женеве, именно комментарием к этому отрывку, он начал свой доклад на коллоквиуме по терроризму. Организация революционного фронта в Западной Европе означает ведение борьбы в метрополии на политико-военном уровне и решение стратегической задачи компрометации империалистической системы во всей совокупности ее слагаемых. Она положит начало процессам классовых преобразований в Западной Европе на интернациональном уровне. Среди воя некоторых заблудших в идеологических лабиринтах, которые только завлекают вглубь нового догматизма и бесплодного сектантства, среди причитаний европейских полицейских служб, заверяющих, что мы изолированы и разбиты, нельзя скрыть очевидного. Бернамский лес идет. Простой анализ лексики подобных текстов, однако он привлек и столь же бредовые листовки красных бригад, это и боевых коммунистических ячеек, помог ему проиллюстрировать обессмысливание языка марксистов-ленинцев, явный симптом необратимого отдаления перспектив новой революции. И говорил он с тем большей уверенностью, что дело в какой-то мере касалось и его самого. Некогда и он пописывал подобные прокламации, но ему удалось разорвать смертоносный порочный круг. Склеротическое окостенение политического языка лишь доказывало, что идеологов перманентной революции уже давно занесло на обочину современного общества. Бернамский лес идет. Какая кровавая насмешка над великой трагедией Шекспира. В общем и целом коллоквиум прошел неплохо. «Sin pena ni gloria», — сказал бы испанец. Размышляя, Жюльен нередко расставлял в своих суждениях что-то вроде вешек по-испански, поскольку очень любил этот язык и владел им в совершенстве. Да, все произошло без мучений и без славы. Около 11 после своего выступления и возникшей вокруг него дискуссии он тихонько улизнул. Его уже ждала машина, чтобы отвезти в Куантрен, Женевский аэропорт, где у него было назначено свидание с любимой женщиной. Так ее звала Фабьена Дюбрей. Это, впрочем, все, что она знала о Беттине, как ее зовут и что она любима. Укрытая от чужих глаз, таинственная любовница ее патрона. Впрочем, любовница, быть может, слишком громкое слово, если учесть, сколь редкие и случайные их встречи. Свою любимую женщину Жюльен встретил несколькими месяцами ранее в Мадриде. Это произошло на исходе весны 1986 года. Как только ему представлялась возможность, и даже тогда, когда таковой не было, Серге проводил 2-3 дня в испанской столице. По его мнению, Мадрид — один из самых восхитительных городов Европы. Его воздух тонизирует. Прилетая последним авиарейсом из Парижа, Жюльен останавливался в Палас-отеле. Ужинал с приятелями-журналистами в Ла-Анче, Пескадори или каком-нибудь другом бистро, смотря по настроению, времени года, потому что открыл новое местечко или же в силу сплетения всех этих причин. Но на следующий день, даже если накануне засиживался допоздна, он приходил в музей Прадо прямо к открытию. Там он проводил часть дня. Его отец, университетский преподаватель Робер Серге, приобщил его с детства к живописным шедеврам этого музея, сыгравшего к тому же решающую роль в жизни отца. Именно из-за этого музея Робер Серге так медлил с выходом из Компартии, хотя давным-давно не одобрял ни ее моральных принципов, ни стратегии. Здесь надо пояснить. Загвоздка была не только в Прадо. Существовало немало других оснований для столь позднего разрыва, состоявшегося только в 1968 году после оккупации Чехословакии советскими войсками. Одна из причин заключалась в том, что почтенный профессор, рафинированный ценитель изысканных красот эпохи Грациана, очень уважал приверженность рядовых членов партии духу коммунистического братства. Это простое, примитивное, если хотите, чувство причастности к сообществу праведников, возвещающему грядущее царство справедливости, братству, основанному на преданности и альтруизме, надолго пережило осознание исторической лжи, коллективного глобального помешательства, которыми обернулось на конкретном историческом этапе жертвенное служение идеи множества рядовых коммунистов. Существовала и другая причина, гораздо более важная. Поскольку он хорошо знал страну и язык, кадровая комиссия французской компартии поручила ему работу с подпольной организацией испанских коммунистов. И с 1954 года он часто сопровождал в Испанию снабженных фальшивыми паспортами членов испанской компартии, часто неделями разъезжая с ними на своей машине. Эта работа утешала, заставляла забыть уныние и ярость, которые вызывало у него отвратительное упрямство руководителей собственной партии, склонных при любом политическом выборе останавливаться на самых чудовищных вариантах. И вот тут-то вступала в свои права галерея Прадо. Жюльен часто во время школьных каникул сопровождал отца в его поездках, и в Мадриде центром всего становился этот музей. Он не только позволял лишний раз восхититься шедеврами искусства, но представлял собой идеальное место для конспиративных встреч. И вот сравнительно недавно, в последние дни весны, Жульен снова в который раз стоял перед мининами Веласкеса, когда Беттина подошла к нему и что-то спросила по поводу картины. Это его не удивило. Он привык, что к нему часто обращались за какой-нибудь справкой везде, будь то в музее или на вокзале по поводу расписания поездов. В Париже, когда в хорошую погоду он выходит на прогулку, к нему тотчас пристраиваются какие-нибудь неукоснительно вежливые японцы и выспрашивают дорогу к Сакрикер, Эйфелевой башне или ресторану Лип. Они равнодушно пропускают десятки прохожих, но стоит им завидеть его, бросаются на перерез с улыбками цивилизованных хищников. И не только японцы, шотландцы, баварцы, перуанцы, не говоря уже о коренных обитателях. Жюльен Серге в конце концов убедился, что, видимо, у него на лице написана такая смесь осведомленности и любезности, что оно выглядит как маяк для заблудившихся прохожих или запутавшихся в путеводителе туристов. Но если его не удивило, что Беттина, тогда еще просто незнакомка лет 30, обратилась к нему с вопросом, то ее красота просто лишила его дара речи. Привороженный полотном Веласкеса, коему реставраторы, почистив, снова вернули былой блеск и естественную свежесть цветовых оттенков, Жюльен заметил молодую женщину среди группки замерших в восхищении почитателей. Когда она шла к нему из дальнего конца зала, во времена его юности полотно висело в другом помещении, чтобы спросить о каких-то особенностях новой расчистки холста, его поразила грациозность ее поступи. Пространство вокруг нее перестало быть пустым, нематериальным. Оно вибрировало в согласии с ритмом ее шагов, словно складки ее платья, свободно облегавшего фигуру, похожие на трепещущие крылышки стрекозы, оставляли за ней в воздухе струящийся след. Жюльен ответил на ее вопрос, но более от себя не отпускал, проведя ее по Прадо, как сопровождают гостью при осмотре собственного имения. Он влюбился в нее с первой же секунды. Точнее, он полюбил тот образ женщины, какой она воплощала в его глазах. Образ идеальной женщины. Жюльен вообще предпочитал влюбляться в идеальных дам. Быть может, из-за супружеского соседства с особой реальной, слишком реальной, заурядно реальной. И все же на этот раз, там, в Мадриде весной, идеал женщины был к нему доброжелателен, точнее, благосклонен, а еще точнее, нежен. Во всяком случае, после Прадо Беттина очутилась в его номере в Паласе и даже в его постели, хотя было бы преувеличением утверждать, что она потеряла голову. Или отдалась властному порыву страсти. Ибо Беттина вовсе не относилась к разряду любительниц эротических приключений. Она была замужем за известным ученым, гораздо старше ее. Причем можно утверждать, что он оставался единственным в ее жизни, хотя его отношение к ней скорее напоминало нежность отца, чуть окрашенную инцестом, чем пылкую страсть любовника или обычную супружескую привязанность. Беттина проявляла почти сверхъестественную неграмотность во всем, что касалось секса, но выказала себя внимательной и прилежной ученицей. Однако здесь обозначилась вторая преграда ее эротическому расцвету. Она совершенно не удерживала в памяти ничего из того, что затрагивало эту сторону жизни.